Глава 379. Предложение. Когда Мэнхао проснулся, первое, что он увидел, была чья-то спина. Изящные бедра плавно переходили в тонкую талию, гибкую спину и красивые плечи. Владелица этой красоты носила светло-розовое платье, которое Мэнхао почти не заметил, когда посмотрел на нее. Ее длинные блестящие волосы очень приятно пахли. Внезапно Мэнхао почувствовал себя чуточку лучше. Дело было не в том, что Мэнхао не нравилось любоваться красотой. Просто, будучи практиком, он сперва посмотрел не на красивый силуэт перед ним, а с помощью духовного сознания убедился, что его пожитки никто не украл. Вокруг лежали руины. Он сразу понял, что по-прежнему находится в городе Святого Снега, точнее, в том, что от него осталось. Но что-то странное было с разрушенными зданиями. Землю окутывало серебряное свечение, явно какое-то заклинание. Но оно не было до конца завершено. Его только активировали. Тишину полуразрушенного города нарушало только потрескивание костров. Неподалеку в позе лотоса сидели два главных старейшины. Рядом с ними медитировало чуть больше сотни измученных практиков. Почти все эти люди принадлежали клану Леденящего Снега. Простых практиков, которые до этого просто жили в городе, осталось совсем немного. Мэнхао отчетливо помнил, что перед потерей сознания он видел около 300 людей. Двое других главных старейшин работали над заклинанием и о чем-то негромко переговаривались, изредка они с тревогой поглядывали в небо. Когда Мэнхао проснулся, все четыре главных старейшины повернулись к нему. Это, в свою очередь, привлекло внимание остальных практиков. Вскоре все открыли глаза и смотрели на Мэнхао. Красивая девушка рядом с ним, разумеется, оказалась Хань Сюишань. Она тоже вышла из медитации и повернулась к нему. Ее глаза радостно заблестели. Но помимо радости в них были еще влюбленность молодой девушки и обожание. Мэнхао глубоко вздохнул и медленно поднялся. Хань Сюишань подскочила к нему и поддержала за руку. Слабость до сих пор никуда не делась, но его культивация была в полном порядке. Он не мог отказать такому искреннему участию и помощи девушке. По выражению осунувшегося лица можно было понять, что ей тяжело далось уничтожение города и упадок клана. Ее тревожило неясное будущее, и она беспокоилась за Мэнхао. Все это не могло просто так исчезнуть только потому, что он пришел в себя. Первый старейшина подошел к Мэнхао, он осмотрел его с ног до головы, а потом сложил ладони и низко поклонился. «Премного благодарен, Грандмастер Мэн. Клан Леденящего Снега никогда не забудет вашу доброту». Второй старейшина, старуха и четвертый старейшина были ранены, но и они сложили ладони и низко поклонились Мэнхао. Причем не они одни. Все практики поднялись на ноги и поклонились Мэнхао. Все произошедшее до того, как Мэнхао потерял сознание, крепко отпечаталось у них в памяти. Без Мэнхао они уже были бы мертвы, а по улицам города текли реки крови. Мэнхао спас всех присутствующих клан Леденящего Снега. Их поклоны выражали их глубокую признательность и были предельно искренними. Мэнхао кивнул, но ничего не сказал. Было уместно принять поклоны, но что бы он ни сказал, это прозвучит крайне напыщенно. Спустя некоторое время Мэнхао негромко спросил. «Сколько дней я был без сознания?» 7 дней!» – прозвучал старческий голос у него за спиной. На лицах практиков тотчас проступило благоговение. Мэнхао вздрогнул. Он повернулся и увидел идущего по развалинам старика в сопровождении дюжины членов клана Леденящего Снега. Морщинистый старик выглядел настолько старым, словно только что выбрался из могилы. Он был одет в простой халат, а его культивация оказалась не такой уж и высокой, как могло показаться на первый взгляд. Но с его приближением вокруг внезапно занялась буря. «Почтенный!» – удивленно сказал Мэнхао. С первого взгляда было ясно, это патриарх клана Леденящего Снега 6-го поколения Хань Сюибао. Появление этого человека было само по себе удивительным. По идее, он должен был погибнуть. Он подошел к Мэнхао и, увидев серьезное выражение лица, объяснил. «Я развеял все мои навыки и начисто отбросил все попытки совершить прорыв. Я больше не на стадии отсечения души. Когда ты принял наследие, я отдал свою жизненную силу терновому оплоту в обмен на 10 лет долголетия. Спустя 10 лет меня не станет». Столпившиеся вокруг практики, включая главных старейшин, отчаянно пытались скрыть боль в их сердцах. «Ты отлично справился», — сказал Хань Сюибао, сев перед Мэнхао. Его губы тронула дружеская улыбка. Думаю, на всех южных небесах среди всех практиков стадии создания ядра есть только один человек, кто способен принять все 6 наследий моего клана. Разумеется, этот человек ты. Манхао чувствовал безмерную благодарность к этому человеку. Только сейчас он действительно осознал, что у старика не было ни малейшего желания вселиться в его тело. Манхао действительно крупно повезло. Только он открыл рот, чтобы поблагодарить, как Хан Сюй Бао оборвал его, покачав головой. Не сводя глаз с Манхао, он серьезно сказал: «Если ты присоединишься к клану Леденящего Снега, тогда в моей власти отдать тебе Хан Сюй Шань в качестве любовницы». Манхао слегка опешил, Хан Сюй Шань в стороне залилась краской и смущенно потупила взор. «Не волнуйся, я не стану вмешиваться в твою личную жизнь. Она может быть одной из нескольких любовниц. Если ты присоединишься к клану Леденящего Снега, я сделаю тебя патриархом этого поколения!» Торжественно объявил Хан Сюй Бао. «Разумеется, я подарю тебе 3 моих благословения. Я рассеял навыки больше не на стадии отсечения души, но у меня за плечами целая жизнь просветления. С моей помощью ты с вероятностью 80% достигнешь стадии отсечения души в ближайшие 500 лет». Это мое первое благословение тебе. В крови клана Леденящего Снега содержится еще одна секретная техника Великого Драгонара, намного могущественнее любой виденной тобой раньше магии. Когда она станет твоей, любое живое существо, столкнувшись с тобой, сразу же уснет. Это мое второе благословение. Что до третьего, несмотря на упадок клана Леденящего Снега, наш Дао-резерв не исчерпан. Мы не можем здесь оставаться, поэтому нам придется отправиться в Южный Предел. Давным-давно я был хорошим другом Грандмастера Дух Пилюли из Секты Пурпурной Судьбы. Мы переместим клан в Секту Пурпурной Судьбы. Пойдем с нами в Южный Предел. Думаю, Грандмастер Дух Пилюли не откажется приютить нас. Ты доказал силу твоего Дао-алхимии. Если я попрошу, уверен, Грандмастер Дух Пилюли согласится взять тебя в ученики». Манхао задумчиво сидел, пряча легкую улыбку. Помимо просветления от сечения души, ничего из предложенного не выглядело столь уж притягательным. Секретная техника Драгонара была могущественной магией, но у Манхао уже имелись 3 великие секретные техники. Ученичество у Грандмастера Дух Пилюли для любого другого человека было бы крайне заманчивым предложением, но хоть Манхао давно уже покинул Секту Пурпурной Судьбы, он до сих пор считал Грандмастера Дух Пилюли своим наставником. Чтобы стать его учеником, он совершил 3 земных поклона. Эти поклоны связались с ним на всю жизнь.